День был прекрасный. Бабье лето в этот год стояло великолепное. Широкие полосы сжатого хлеба золотились под теплыми яркими лучами солнца. Желтеющий и краснеющий лес поражал особенной цветностью. Лист всех цветов, начиная от темно-зеленого и бледно-желтого и кончая багряным, придавал рощам вид ярких цветников. Одуванчики выглядывали из зелени, словно по первовесенью. Всходы озимой представляли из себя длинные полосы зеленого бархата. В воздухе, на деревьях и по траве тянулись и тихо плыли серебряные нити. Это были тонкие нити паутины, предвещающие продолжительную теплую и ясную осень. Высоко-высоко на небе звонко перекликались хороводы перелетных птиц. То с кряком тянулись к югу на зимовку длинные нити диких гусей и журавлей, словно серебряные, выблескивали на солнце их вытянутые шеи, широко распластанные и медленно машущие в воздухе крылья. Гладко укутанная после дождей, совсем не пыльная дорога гулко отдавала под ударами копыт и шипованных колес. Проехав верст 40, наши путешественники остановились покормить лошадей. Они не заехали в село, а остановились в одном живописном перелеске, на берегу небольшой речки, чтобы избежать неприятности быть предметом любопытства деревенских зевак. А овса с ними было достаточно, чтобы покормить лошадей. Макар разостлал под старой развесистой сосной большой ковер, вынул из экипажей подушки, притащил кульки с провизией и винами, и маленькая компания уселась пировать. Щедрая Китовна насовала в кульки всего вдоволь. Кокурок с запеченными в них яйцами, сыру, колбас, коробку сардинок, жареную индейку, груш, яблок, несколько бутылок вина, в том числе и шампанского. Не забыла и небольшой складной дорожный самовар, со всем к нему необходимым. Вынув все это, Макар, который ожил на воздухе, начал ставить самовар, а барышня готовить трапезу. Молодой сержант болтал неумолкаемо. «Я вынул ножи и нарезал колбасы. Смотри же, Дуня, не осрамись в церкви», — смеялась Марья Дмитриевна, картинно развалившись на ковре. «Здесь, сударыня, нет Дуни. Ах, забыла, сержант Никитин. Чего изволите, ваше превосходительство?» — стрункой вытягивалась озорница Дуня. «Не осрамись, говорю, в церкви. Чем, ваше превосходительство?» «Не подпишись под обыском, сержант Иван Никитин руку приложила». «Нет, ваше превосходительство, этого никогда не будет». Фон Вульф не мог не налюбоваться миловидностью этой бойкой девушки. Как охотно он променял бы на нее свою невесту. После того, что она над ним проделывала, в душу его засело чувство недоверия к этой особе. Он не мог не возмущаться тем, что она ложью, обманом заманила его в Россию, точно в западню. Правда, это она сделала из любви к нему. Но этим она заставила потускнеть, как тускнеет поверхность зеркала от дыхания, его дружеское, доверчивое чувство к ней. Как бы то ни было, пир вышел на славу. Особенное оживление трапезе придавали неугомонная Дуня и Макар. Последний по своей мешковатости и тупости никак не мог войти в роль заговорщика и, говоря с Дуней, постоянно называл ее барышней. «Как ты смеешь, олух, называть меня барышней?» — озадачила она его. «Я сержант». «Виноват, барышня, то есть сержант», — поправлялся Макар. Все смеялись, и Макар приходил еще в большее смущение. Наконец, лошади были готовы, и наши путешественники снова двинулись в путь. Солнце было еще довольно высоко, когда они приехали в село Знаменки, имение Липуновой. Марья Дмитриевна тотчас же послала за священником. Небольшой, но чистенький домик которого стоял в зелени как раз против барского дома, недалеко от церкви. К священнику послана была Дуня, которой наказано было, чтобы батюшка захватил с собой обыскные церковные книги, так как генеральша де приехала в свою вотчину венчаться. Отец Иринарх, сухой, с живыми серыми глазками старичок, явился вместе с Дуней, которая очень забавно изображала из себя мужчину, бравируя и голосом, и движениями. Подойдя под благословение и познакомив отца Иринарха с женихом, Марья Дмитриевна сказала о цели своего приезда в вотчину. «Благое дело, матушка, ваше превосходительство», — отвечал отец Иринарх. «Сказано, бо не добро быти человеку едину». «Да-да, батюшка, у меня же хозяйство», — как бы оправдывалась генеральша. «А я женщина, сами знаете». Как же, матушка, ваше же дело молодое, и Господь благословит ваше благоначинание». «Так угодно будет приступать к обыску?» «Да, батюшка, сделайте милость. Вон на столе и чернильница». Отец Иринарх подошел к столу, разложил на нем обыскную книгу, вынул из кармана футляр с очками, достал оттуда нечто вроде двух огромных стекол телескопа и возложил эти орудия смотрения на свой сухой нос, который от этого стал таким жалким, точно он попал под колеса. Умастившись около книги и испробовав перо на особой бумажке, начертав неизбежную в этом случае фразу «проба пера и чернил, какая в них сила», батюшка стал что-то писать в книге, выставив номер, месяц и число. «Как прикажете ваше сиятельство записать?» — обратился он к Вульфу. «Барон Федор Иванович фон Вульф. Холосты или вдовствуете?» «Холост». «Сколько имеете лет от роду?» 41. «В каком чине изволите обретаться и какого вероисповедания?» «Римско-католического». «Так-с. А чин вашего сиятельства?» «Из прусской службы я вышел майором». «Так вы изволите быть иностранцем, не русским подданным?» «Да, я иностранец». Отец Иринарх положил перо. Он был в недоумении и не знал, что ему делать. «Простите, ваше превосходительство», — обратился он к хозяйке. — «Я в затруднении». — «Почему же, отец Иринарх?» — спросила Мария Дмитриевна дрогнувшим голосом. — «Не дерзаю-с, матушка». — «Что же, ведь у нас свидетели». — «Не дерзаю-с приступить консисторские указы, законы-с. Конечно, я смею полагать, чтобы их сиятельство, так сказать, сокрыли». «Что сокрыли?» «Вступление в брак, так сказать, в ихней земле. Потому, ежели...» «Паче же, матушка, во избежание сумления, не благоволят ли их сиятельство предъявить свой пачпорт?» и Марья Дмитриевна и фон Вульф замялись. «Паспорт, вы говорите?» «Да, но, к сожалению, я забыл его в Москве», — видимо, сбивался последний. «Но помилуйте, отец Ринарх», — вступилась Марья Дмитриевна, — «разве вы меня не знаете?» «Как не знать, матушка? Вы моя госпожа, а только воля ваша. За это меня расстригут, в монастырь на смирение сошлют, а то и горшее бремя наказания возложат на меня власти. А вы знаете, матушка, у меня дети, сам семь колочусь». Он встал и, закрыв книгу, дрожащими руками всовывал свои телескопы в огромный футляр. «Ну, как хотите», — холодно сказала Марья Дмитриевна, — «мы найдем другого священника». «Дай Бог вам, дай Бог, матушка», — бормотал растерявшийся отец Иринарх, — «а я, видит Бог, не могу, не дерзну. Указы святейшего правительствующего синода не в защите». И, робко поклонившись, он незаметно скрылся за дверью. Глава 18. Опять в тайной экспедиции. Увы, вместо свадебного пира наших героев ожидала тайная экспедиция. Мягкий свет осеннего солнца ярко освещает обширную залу присутствия, играет на позолоте зерцал с золотым двуглавым орлом, и на золотой оправе очков секретаря с совиным взглядом, отливаясь серебром на седых головах трех судей тайного судилища. Все они в молчании ждут ввода подсудимого. Тихо в обширном судилище. Слышен только шорох бумаги, производимый секретарем, да жужжит где в углу муха, попавшая в паутину. Отворяется дверь, за дверью сверкают два штыка, и в залу входит Вульф. Он держит себя с достоинством, но бледность и седина, сверкнувшая на солнце, изобличают, что за последние дни он много пережил. «Подсудимый, утверждаетесь ли вы на показании, данном вами на допросе у обер-полицмейстера Козлова?» — равнодушным тоном спросил первоприсутствующий, словно бы он говорил: «Прошу садиться». «Утверждаюсь», — был такой же равнодушный ответ. «Повторите оное здесь вкратце». Вульф вздохнул. Видно было, что все это надоело ему, перемучило, и он начал усталым голосом, монотонно, изредка останавливаясь, чтобы что-то припомнить. «В марте 1790 года вывезен я был из России под стражей, через польскую границу, через форпост Толочинский. Генеральша Ляпунова тайно от мужа провожала меня до первой станции. В Толочине прожил я месяца с три. Оттуда писал к Ляпуновой о присылке денег через почту. Адресовал письмо на имя живущего на Сретенке портного, иностранца Еремия. Ляпунова прислала мне 104 червонца, лошадей моих и некоторые вещи через иностранного купца Карла Штрема. И притом писала, чтобы через простого Еремия не посылать ей писем, а через камердинера графа Федора Андреевича Астермана Шмидта. Ляпунова должна была мне до 40 тысяч по векселям, которые я возвратил ее мужу безденежно, за что Ляпунов подарил мне пару лошадей, а жена его выдала мне в той сумме расписку. Расписку эту я оставил в прусской Силезии у капитана Доталонского, который мне приятель. Опасаясь, дабы в случае, когда захватят меня здесь со всеми бумагами, оное не утратилось. Он остановился, как бы что-то припоминая. В зале царствовала мертвая тишина. Только слышно было, как в паутине билась муха, а за окном гугняво ворковали голуби. «Получа от Ляпуновой деньги, — продолжал он, — поехал я в Силезию и явился там к министру иностранных дел графу Гойму и жаловался на шефа вольного корпуса и моего командира барона Шлихтена в том, что он не доставил сведений о моей службе к московскому главнокомандующему, когда меня обвинили здесь в самозванстве. Сведение было доставлено, — поправил его секретарь, скинув на него и на судей свой совиный взгляд. — Да, точно, — подтвердил и Вульф. Барон Шлихтен оправдался, представя копии своих писем в Россию и ответы на них. «После того, — продолжал он, — граф Гойм приказал мне остаться в прусском местечке Гарау и спросил у короля позволения жить мне в Пруссии. Когда я жил в Гарау, то приезжал ко мне от Ляпуновой офицер Красовский с письмом. Ляпунова писала, что муж ее умер, и она после него получила в наследство более 300 душ, 170 тысяч рублей денег, кроме бриллиантов и серебра, и что она, в благодарность за возвращенные ей векселя и за претерпенное мною, хочет выйти за меня замуж, и что, когда получит от меня ответ, то по разделе имений с малолетним сыном своим приедет ко мне в Силезию. При этом писала, что посылает мне 500 червонцев и куний мех. Мех я получил, а об червонцах Красовский сказал, что у него их на дороге украли. Красовский сообщил мне, что ни писем, ни портрета моего, которые я к ней послал через камердинера Шмидта, она не получала. И предложил мне вести переписку с Ляпуновой через брата его, Андрея Красовского, секретаря в Витебском городовом магистрате. Но чтобы я не подписывал своего имени, потому что на почте письма распечатывают. Красовского я отправил в Москву, дал ему на дорогу 70 червонцев и письмо к Ляпуновой, в котором писал, что если она хочет за меня замуж, то приезжала бы ко мне в Пруссию, и что я в ожидании ее на другой не женюсь. Вскоре получил я от нее письмо, что раздел с ее сыном кончен, и ничто не препятствует ей приехать ко мне, и чтобы я приблизился к границе для встречи ее. Поэтому я и выехал в Метаву 11 июля 1793 года, а в августе послал в Москву своих людей и камердинера Карла Гензеля с кучером Юстом на своих лошадях с пашпортом из Риги для препровождения ко мне Ляпуновой. В это время за стеной послышался стон, потом женский хохот. Фон Вульф остановился. Хохот продолжал звучать дикими тонами. Секретарь встал из-за стола и вышел, но вскоре воротился. «С госпожой Ляпуновой истерика», — сказал он спокойно. «Ничего, пройдет», — равнодушно заметил первоприсутствующий. «Продолжайте». Вульф, стараясь не слышать хохота и рыданий, продолжал. «Люди мои прожили у Ляпуновой в доме дня 3, после чего она отправила их обратно ко мне с письмом, извещая, что осталась в Москве для собрания своих денег по векселям и приедет ко мне непременно в январе. По получении этого письма я писал к королю прусскому, объясняя, что намерен жениться на русской генеральше, вдове, и просил о пожаловании мне инканата, то есть диплома на право покупать в Пруссии деревни. и притом просил дозволения носить мундир армии прусской. Король прислал мне дозволение на все, что я просил. Но в январе нынешнего года Ляпунова ко мне не приехала. Я послал к ней камердинера своего с оригинальным ответом короля для удостоверения ее в королевском благоволении. И притом писал, что если она ко мне не приедет, то сделает меня перед королем обманщиком, и требовал от нее решительного ответа. Он остановился и прислушался. За стеной было тихо, только с улицы доносилось знакомое протяжное выкрикивание. «Мак медовый, для сна бедовый!» Вульф вспомнил, что это то самое выкрикивание слышал он 6 лет назад, когда его первый раз везли в тайную экспедицию. «В марте, — продолжал он, вздохнув, — возвратился камердинер из Москвы и рассказал, что вместе с купцом Шоу, с которым он приехал из Метавы, он стоял 3 дня в трактире «Царьград», где их обокрали и несколько раз представляли губернатору. Гензель показывал Ляпуновой ответное письмо короля прусского, но она не умела читать по-немецки, а читал ей какой-то лекарь. Гензель привез мне обратно королевское письмо и письмо от Ляпуновой. Она отвечала, что старается исходатайствовать у императрицы милости, чтоб позволено мне жить в Москве. Потом писала, что я могу сам приехать, потому что она выпросила мне высочайшее соизволение возвратиться в Москву и на ней жениться. Она просила меня приехать и остановиться в Сетуни, в 10 верстах от Москвы. «Хорошо», — остановил его первоприсутствующий. «Дальше мы знаем. А как взяли вас после того, как священник не согласился на венчание?» «После отказа священника, — отвечал Вульф, — мы переночевали в Знаменках, и Ляпунова хотела, чтобы я ехал с ней обратно в Москву. Но я не соглашался, я хотел ехать обратно за границу. Но как у нее был один экипаж, а другой принадлежал мне, с ней уже были 2 девушки, лакей и кучер, и всем им в одном экипаже поместиться было невозможно». «Ну, возможно, — перебил его первоприсутствующий, — карета была 4-местная. Ну-с». «Так Ляпунова решилась ехать со мной далее по петербургской же дороге в дом извозчика, который с нами ехал за клином, в 35 верстах, а в каком селении — не упомню». «В городище», — подсказал секретарь. «Да, точно. Мы намеревались, чтобы мне там остаться, а ей ехать со своими людьми в обоих экипажах в Москву. Мне же дожидаться возвращения моей коляски, а потом следовать за границу». 12 сентября приехали мы в дом к извозчику вечером, где и ночевали. А на другой день извозчик имел надобность остаться дома, а в проводники давал нам своего сына, который в то время был на работе. Я остался еще день у извозчика. Между тем Ляпунова потихоньку от меня посылала извозчика искать священника, который обвенчал бы нас, и нашел такого в деревне Шоше, но он не мог приехать по случаю праздника. Тогда я, не желая больше там жить, упросил Ляпунову ехать в Москву. 14 числа она уехала, и расстались с тем, чтобы она выхлопотала мне дозволение служить и быть русским подданным.